У него всегда превалировал холодный расчет. Усмехнулась Элеонора. Плюс он не хочет получать воспоминания, которые помогут ему отчеловечиться еще больше. Сначала операция, потом все остальное. Как-то так. Вообще, у вас время отбоя. Спите, пока есть возможность. Ибо неизвестно, появится ли она у вас до конца миссии. Глава 14. Сутки 36. Если верить часам, то наступили 36-е сутки с начала выполнения миссии. По командному каналу проговаривал Ярев. Или 46-е, как наши корабли прибыли в звездную систему. Что осталось по расстоянию до выхода из системы пещер? 22 километра, командир. Тут же доложил Андрей. Через полтора часа, если данные с дронов верны, мы сможем покинуть пещеры и выйти в лесистую местность примерно на 115 километров северо-западнее исходной точки. Все прошедшие сутки машины двигались внутри каменных сводов, медленно и верно приближаясь к выходу. Всю ночь Борис старался пополнять самые важные запасы ресурсов, которые могут пригодиться в дальнейших испытаниях. При этом конструктор постоянно сверялся именно с Николаем, что может пригодиться в условиях, в которых оказались люди. Уже никто не спал, за исключением Джона, так как он попытался вырваться из капсулы, стоило ему прийти в себя. Была разбужена Анна, которая принудительно ввела его в медикаментозную кому. Так что временно из семерых их оставалось шестеро. На всякий случай группа подготовилась к возможному боестолкновению. Враг активизировался и уже несколько раз облетал горы на своем звездолете. Они уже не берегли энергию, они словно обезумели, потеряли контроль. Им было плевать, что они творят. Казалось, враг поставил себе цель любой ценой уничтожить людей на планете. В космосе не удалось, колониальный корабль не найти, затаился где-то. А тут людишки, вот, пакостят, уничтожают, мешают. Завтрак был скудным, ибо никто не хотел особо есть. Настроение отсутствовало как таковое. Была сосредоточенность, был настрой, но не настроение. Никто не общался, никто не разговаривал. Тишина, покой и только мрак пещер вокруг, разгоняемый частично отключенными фонарями и фарами на бронетранспортерах. Все три машины теперь официально назывались бронетранспортерами. Защита была повышена, маневренность на высоте. Вооружений достаточно, чтобы противостоять целому земному полку. Только низкая скорость из-за огромной массы, а также слишком широкая база. «Вижу выход», — отрапортовал Рен, когда его машина в очередной раз завернула. «Датчики фиксируют, что на улице дождь. Идеальная погода, чтобы выйти на свет». «Да, космический корабль на низкой высоте точно не предпочтет летать, особенно возле гор». «А он у них один», — хмыкнул Ярев. «Так что да, выходим и продолжаем марш. Только нужно быть внимательными. В прошлый раз в дожде пряталась машина противника. Может случиться перестрелка. Будьте к этому готовы». Когда первая машина приблизилась к выходу из пещеры, вторая как раз завернула на подъем, третья только приближалась. Все уже были с оружием в руках и в броне. Все были готовы в первые мгновения перестрелки выскочить наружу, открыть ответный огонь. Лия обняла свою снайперскую винтовку одной рукой, второй машинально поглаживая ее корпус. Юмика положила штурмовой автомат себе на колени и подкручивала рукоятку, чтобы в бою было удобнее сражаться. Рен настраивал в своей машине свой имплант, сменил его на гранатомет. Анна пыталась прицепить к своему оружию подствольный гранатомет и ругалась из-за этого. Андрес просто сидел, поставив свое оружие прикладом на колено, ибо знал, что первым с высокой вероятностью погибнет он. Замыкающие машины всегда стараются уничтожить в первую очередь, как и те, что впереди. И только Ярев сидел без всего, внимательно просматривая все те тонны информационного объема, что свалились на него через ИИ. Он пытался понять, есть ли враг. Он пытался разработать хоть какой-то план действий. Он работал сейчас командиром, а не бойцом. Ибо от того, какие решения он примет, будет зависеть дальнейшая судьба. «Впереди чисто», — скупо ответил инженер, когда его машина начала спуск по весьма пологой местности. «Деревьев полно, льет как из ведра». «Андрей», — обратился командир к Иск-Ину. «Датчики на металл инопланетян. Образцы у тебя есть. Фиксируй все, что сможешь обнаружить. Сравнивай, уточняй. Если враг, то сразу давай знать. Если враг тут, то они попытаются устроить нам засаду. Нужно нанести удар первыми». «Принял», — холодно ответила разумная машина. «Потребление энергии из-за выведения разведывательных систем в овердрайв увеличено на 3%. Не критично. Скорость износа систем возросла на 30%. Критично. Рекомендуется часто не переходить в такой режим». Дальше снова все ехали в тишине, даже радиосвязь была практически полностью заглушена, чтобы у противника было меньше шансов обнаружить врага. И когда вторая машина выехала, третья повернула к выходу, датчики первой машины начали фиксировать достаточно много разнообразных сигналов, отчетливых и явных. «Враг тут точно стоит», — хмыкнул Ярев. «И они нас ждут, твари. Точно просто подгадали время. Или просто расположились тут, ожидая нас. Нужно попытаться трехмерную карту составить, чтобы понять, где именно они стоят», — пробормотал Андрес, который тут же с крыши, с подготовленной небольшой катапульты, отправил два беспилотника в полет. «Полетят среди облаков. Заметить не должны. Смотрим, что увидят. Едем. Куда едем, командир?» 11-й сидел и рассматривал схему, по каким направлениям фиксируются сигналы. Меньше всего их было на востоке, со стороны, откуда противник мог приехать. Больше всего на севере и северо-западе. При этом там явно были не маневренные отряды, ибо сигналы показывали, что там объекты больших размеров. «Ждем картинку», — согласился с решением Андреса командир. «Скорее всего, прямо по курсу несколько баз противника. Предлагаю ударить по ним. Одновременно. А потом прорваться через них на максимально возможной скорости, уничтожая остатки с помощью дронов-камикадзе. Так что примерный план есть. Главное — получить информацию. Время. Через 5 минут будет картинка», — явно уже с удовольствием проговорил программист. «Черт, у меня руки трясутся. Давно такого не было. Но как же мне хочется этим уродам втащить. Всем хочется», — нейтрально, как и всегда, проговорил Рен. «Думаю, командир даст нам возможность нанести чувствительный удар по врагу. Явно они не ожидают, что мы пойдем через их базу. По сути, они и попытались нас переиграть», — кивнул командир, сам не понимая зачем. «Они подумали, что мы пойдем сразу в сторону их баз, что весьма логично. Нам же нужно уничтожить врага окончательно, найти место, где взлетает их космический корабль. Но они не знают, насколько может быть безумен человек. Поэтому вижу, есть картинка. Так». Все бойцы пребывали в состоянии некоего возбуждения. Долгое и томительное ожидание осталось позади, наступило время действовать. 36 дней беготни и планирования, 36 дней подготовки, 36 дней сдерживания, и вот настал тот миг, когда люди могут нанести свой удар по врагу. Командир оказался прав, прямо по курсу располагалась временная база врага. Несколько наспех поставленных строений, на треть погруженных в воду, в речку, которая была частично расширена с помощью дамбы, расположенной ниже по течению. И опять эта дамба была сделана наспех, лишь бы могла и выполняла свою функцию. Прагматично, но нелогично, особенно если учитывать, что именно может быть с противником. «Андрес, запускай 20 камикадзе», — приказал командир. Программист тут же сорвался со своего места, раскрыл задние двери и буквально на ходу начал активировать беспилотники и выкидывать их. Они были легкие относительно, из-за чего сразу были способны набирать высоту. Они были примитивными, но в своей примитивности крайне эффективными. Винты старые, древние, но так сейчас удачно пригодившиеся, они тут же начали тянуть конструкцию вверх. И спокойно улетали, занимая позицию в атакующем звене. Машины тем временем неспешно приближались. Каждая единица вооружения была передана Иск-Ину Андрею, каждый беспилотник передавался Николаю. За разведку тут же стала отвечать Елизавета. Борис был в любой момент готов сделать ту или иную деталь, чтобы была возможность провести ремонт. Элеонора же осуществляла общий контроль и следила за всей операцией вкупе. 20 в воздухе, отрапортовал программист, смотря на то, как все они заняли свои позиции. Штурмовики, запускай все, после них истребители, тут же приказал 11-й. И тут же продолжилась выгрузка летательных аппаратов. Только на этот раз их пришлось аккуратно ставить на почву, после чего возвращаться обратно в машину. Но одна за другой птицы направились в воздух и были готовы нанести свой удар. После них последовали и последние разведывательные летательные аппараты. Вся округа стала контролироваться, все точки просматривались отчетливо. Враг также заметил группу людей, готовился, разворачивался, приводил в движение свои группы, но они не знали, что сейчас с ними станет. «Пункт первый», — начал озвучивать командир, и тут же камикадзе двинулись в разные стороны. «Лишить противника численного преимущества и огневого превосходства». Сразу все два десятка дронов направились на свои цели, которые подсвечивались с разведчиков. Вооружение на транспортерах в упреждении было направлено в сторону врага, которого пока не было видно. Врасплох людей было не застать. Противник это понял и начал спешно укреплять свою линию обороны. Вот только ему это не помогло. Буквально спустя 5 минут прогремели первые взрывы на востоке. Отвлекающий удар, чтобы враг думал, что основной удар будет нанесен в том направлении, из-за чего как минимум одна группа рванула в точку, которая осталась оголена. Но тем временем люди продолжали двигаться вперед. Медленно, но неумолимо. У них был план, и они его придерживались. Еще через 2 минуты взрывы начали греметь везде. В первую очередь уничтожались стационарные орудия и транспортные средства врага. И каждый раз взрыв был такой, что даже в лесу за 1,5 километра фиксировался датчиками. Подрывались боекомплекты. «Пункт 2», — улыбался командир. «Ослепить остатки сил противника, чтобы они не знали, что с ними будет». Тут же штурмовые дроны, которые летели практически следом за камикадзе, нанесли свой удар. Вышки, здания, окопы, а такие были, уничтожалось все, почему не смогли ударить первые птицы. Современная война была крайне жестокой, ибо люди, смотрящие через камеру, не ощущали практически ничего. Это было кино. Но конкретно 7, они чувствовали злость. Невероятную, сильную, неистовую ярость. Они хотели мстить за те миллионы человек, которые погибли в первых кораблях, за те сотни тысяч, что уже умерли на 4-м корабле. «Пункт 3», — перебирал пальцами по подлокотнику Ярев, нервничая. «Обеспечить свое полное превосходство в воздухе, ибо от этого зависит куда больше, чем может показаться». Тут же истребители ударили по тем дронам врага, которые успели подлететь. Противник тоже эволюционировал. Они тоже установили на свои беспилотники орудия. Но то, что они навратили, выглядело смешно. Один выстрел, и их птицы сами себя сбивали, выбивали в штопор, из-за чего они тратили время на восстановление управления, из-за чего они могли летать только на большой высоте. К тому же враг не попытался отбалансировать вес. Птиц у него было много, но все они были медленными и неповоротливыми. Истребители сбивали их на раз. «Пункт 4», следя за всем хаосом вокруг, вцепился в подлокотники пальцами Ярев. «Всегда быть готовым к отражению нападения противника. Покинуть машины, приготовиться к бою. Элеонора, дальше все на тебе. Андрес, еще 20 камикадзе в воздух». Тут же распахнулись все двери 3 машин. Тут же все бойцы, за исключением 2, десантировались и распределились по местности. Каждый видел картину происходящего вокруг. Тут же, через ИСК-инов, каждый видел перед собой довольно объемную дополнительную реальность, в которой показывалась даже избыточная информация. Где-то сквозь деревья показывалось здание с помощью подсветки. Где-то показывались пятна противников, которые залегли и медленно ползли в сторону людей. Где-то виднелась спешащая техника, за которой охотился один из последних штурмовиков, который не израсходовал боезапас. Хаос в рядах врага был создан. Они не ожидали такого слаженного и быстрого удара. Они не успевали отвечать, как тут же на них нападали вновь. В чем, а в военном ремесле люди мастера. Они всю свою историю воевали сами с собой, совершенствуясь. Даже в последние годы, перед принудительным объединением для колонизации новых планет, люди сражались друг с другом. «Контакт!» — закричал Юмика, после чего пространство наполнили приглушенные звуки стрельбы. Враг показался. Он начал действовать. Азиатка первой приняла на себя удар, встретив тройку врага, расстреляв его практически вплотную. Лия тут же переключилась на ее направление, делая выстрел за выстрелом, и каждый раз кто-то умирал. Враг тоже огрызался, старался подловить раскосую, но она выросла среди лесов. Она знала, как перемещаться, где прятаться, как воевать. И она делала это, появляясь в самых неожиданных для врага направлениях. Юмика понимала, что если бы враг умел кричать, лес был бы заполнен этими чудесными на войне звуками. «Контакт тяжелый!» — прорычал в канал связи Рен, после чего что-то громыхнуло с его направления. Он не стал церемониться с техникой противника, сразу ударил по ней с помощью реактивной гранаты. И уничтожил. Боекомплект хранить врагу было негде, из-за чего им пришлось забивать машины по максимуму. Взрыв был шикарным. Даже несколько деревьев легло, их вырвало с корнем. «По нам попали!» — прокричал Андреас. «Мать их за ногу, они по третьей машине ударили!» «Как она?» — тут же спохватился командир, спрятавшись за деревом, чтобы заменить магазин у своего автомата. «Ща!» — бубнил в канал программист, после чего выругался, причем не злобно, а удивленно. «Корпус цел! Ха-ха-ха! Корпус вообще не поврежден! Его только посекло! Активная защита как-то перехватила снаряд!» «Не как-то, а по рассчитанной траектории», — сдержанно ответила Элеонора. «Каждая машина отслеживается, каждое орудие врага видно. Скорость полета снарядов известна, так что как только произведен выстрел со стороны, тут же с нашей стороны идет противодействие». «Да, это гениально!» Ха-ха-ха-ха. Продолжал изумляться Андрес. «Так, все, хватит. Беспилотники. 12 только улетело». И снова оказался он в машине. Снова продолжал отправлять в полет то, что уничтожало врага самым эффективным образом. Андрес сейчас чувствовал себя творцом. Творцом хаоса. Творцом невозможного. Он видел результаты того, что было достигнуто, в частности, и с его помощью, при его посредничестве, с помощью вложений его труда. Но это было только начало первой стычки. Предстояло еще множество впереди, предстояло завершить еще эту. А она тоже только-только разгоралась. Враг вылезал из всех щелей, он готовился основательно. Не просто подозревал, а знал, что люди будут выбираться именно тут. А в пещеру не заходили. Знали, что численный перевес им там может не помочь. Но число им не помогало и снаружи. Против малого количества врагов крупный калибр не особо хорошо справляется. От него легко увернуться. Ему легко с современными возможностями человечества противостоять. И люди